Указательные знаки. Бывает, со всех сторон настойчиво лезет одна и та же информация. Почему? Зачем? Есть два объяснения. Первое — трансцендентное. Из высшего источника нам посылают сигнал, важную информацию, которую мы должны принять к сведению. Сигнал посылают много раз один и тот же, чтобы мы обратили внимание и сделали что-то, приняли решение или остереглись. Несколько человек рассказали одну и ту же историю про пожары, связанные с камином. А потом произошла трагедия с одним из знакомых писателей, тоже из-за камина. Я рассказала об этом другу, а он как раз хотел нанять задешево подозрительных людей камин сделать на даче. Я не знала об этом, просто рассказала случай. Друг отказался от своей идеи. Или женщина целый день читала и смотрела материалы о мошенниках, и знакомые рассказали вопиющий случай. Вечером того же дня и ее пытались обмануть, но она была во всеоружии, на страже. А одному мужчине несколько дней попадались истории о выигрыше в лотерею. Он никогда билеты не покупал, а тут ему всюду билеты давай предлагать. «Купите билетик». Он купил. Первый раз в жизни. И выиграл хорошие деньги. Так радовался. Второе объяснение. Материалистическое. Вы подсознательно уже решили что-то сделать или не делать. И ваше внимание улавливает именно то, что вам нужно. Луч фонарика высвечивает нужный ответ. Одна женщина несколько дней встречала дам с детьми. С тремя малышами. Слушала истории про троих детей, видела семьи, где два малыша, а мама в положении ждет третьего. Женщина приняла решение, ведь все встреченные ей семьи были веселыми, хорошо одетыми, излучали счастье. Внимание женщины указывало ей на счастливых матерей. Она видела и замечала то, что ей нужно. Юноши несколько дней рассказывали о добрых ветеринарах, о спасении животных. Он даже Айболита то на картинках видел, то слово это попадалось в названиях. Это его установка срабатывала, заставляла обращать внимание на все, что связано с ветеринарией. И он решил учиться на ветеринара. Сделал выбор. Вот два объяснения. Выбирайте любое в зависимости от вашего мировоззрения. Но в любом случае настойчиво лезущая информация — указательный знак. Совет что-то сделать. Или не делать ни в коем случае. Исчезает информация, когда мы сделали выбор. Или когда поезд ушел, и выбор уже не актуален.